Глава 25. Начало дня прошло весело. Я продолжала паниковать из-за шляпок и вуалей, сетовала, что не могу присутствовать у Вудстоков, и попеременно хваталась за решебники, предлагая обсудить задачи, ведь дядя умнее Даррена, дядя поможет лучше. Эдвин, слава воде, с нами не ехал, это было бы неприлично. Пикник тоже начался без него. Загородное поместье Гарльтонов небольшое. Владение делит небольшая речонка, скорее даже ручей. За правым берегом — деревня крестьян-арендаторов, а левый берег — территория господ. Двухэтажный, весьма скромный дом выходит фасадом на излучину реки. Из террасы открывается по-настоящему красивый вид, которым я с удовольствием любовалась в прошлом. Но сегодня не до видов. Пикник было решено устроить в саду, в небольшом чайном павильоне-шкатулке, который я про себя звала пирогом. Круглое здание, будто пирог, разделялось перегородками на комнаты, и у каждой имелся свой отдельный вход. Попасть из одной в другую можно было только одним путем, выйдя на кружевную открытую веранду, опоясывающую все здание. Честно говоря, мне было довольно тоскливо. Казалось, что время, как вода, утекает сквозь пальцы, и я трачу его на глупости, вместо того, чтобы решительно менять свое будущее. Но разум твердил эмоциям, что спешка ни к чему хорошему не приведет, и изменения тоже надо вносить, только хорошо обдумав их последствия. Что я помню об этом пикнике из прошлой жизни? Это была моя вторая встреча с Эдвином. Мы познакомились в доме дяди во время праздника фонтанов, который я пропустила. Этого оказалось достаточно, чтобы я слегка потеряла голову и на пикник летела впереди собственных крыльев. Ведь тетя ненароком обмолвилась о том, что там будет он. Итак, я летела. Кэтрин тогда еще только любовалась на мое сумасшествие и хихикала в кулачок. Но в поместье мы действительно встретили моего будущего мужа, и кузина из насмешливой вредной девчонки превратилась в тайного, но от этого не менее ядовитого врага. Да, она тоже влюбилась. И вопреки воле собственных родителей сделала все, чтобы наш брак с Ди Монтеро не состоялся. В ход пошли и попытки выставить меня в самом дурном свете, и более жесткие пакости, как с тем Саше. Только яды и прочие подставы стали гораздо опаснее. А когда все это не помогло, дорогая кузина затеяла большую интригу, нацеленную даже не на меня, а на мою семью. Кэтрин здраво рассудила, что влюбиться в дуру и жениться на мне добровольно такой человек, как Эдвин, не мог. Конечно, не мог, ведь рядом была такая прекрасная Кэтрин, с которой он не соединил свою судьбу только из-за того, что мой отец-генерал на него надавил и пригрозил, и подкупил, и... В целом понятно. Все дело в моем происхождении, деньгах и влиянии отца. Если уничтожить хотя бы два из трех факторов, то прекрасный принц одумается. Навредить всерьез у нее не получилось. Именно Эдвин понял ее планы и помешал. Но семена были посеяны. И позже Эдвин, получив от моих родителей все, что возможно, воспользовался плодами ее трудов, чтобы столкнуть мою семью в пропасть. «Ты опять задумалась?» — упрекнула Кэтрин. «Я не уверена, по какому алгоритму решать вот эту задачу». Я с готовностью подсунула ей под нос решебник. Кэтрин почему-то не скривилась, как я ожидала, а улыбнулась своей отрепетированной у зеркала улыбкой. «Леди, доброе утро!» Раздался со спины ненавистный голос. Обернувшись, я увидела идущего к нам Эдвина. При этом дядя, тетя и все приглашенные дальние родственницы, обе вдовы, остались на месте. Две девушки и один парень на виду, но сами по себе мы слишком близко подошли к границе приличий. Ничего криминального, но... Например, вчера на занятиях в библиотеке компания молодежи ни на минуту не оставалась без присмотра. Компаньонка старшей леди Вудсток весь урок просидела в кресле у окна с какой-то книгой и никому не мешала. Но она там была, что сразу сделала встречу юных леди и джентльменов в высшей степени безопасным мероприятием. А тут все именно на грани. В прошлом на моем лице уже был бы написан бурный восторг, едва прикрытый ветхой маской этикета. В этот раз я спряталась за веером. а заодно прикрыла от взгляда название томика. Если Эдвин спросит, его ждет неприятный сюрприз. «Доброе утро, лорд де Монтро!» — подхватила я, перебив кузину, и исказила фамилию Эдвин. «Ах, моя девичья память настолько забита цифрами, что я совершенно не могу запомнить, как его зовут». Но ресницами можно похлопать, благосклонно и вообще посмотреть, как овечка на голубое небо. Показывать Эдвину резкую неприязнь для меня попросту опасно. Кто знает, на что они с дядей пойдут, если категорически отказать ему в ухаживаниях. Я еще не готова к открытому конфликту и должна тянуть время. «Де Монтеро, прекрасная леди», — с улыбкой поправил бывший муж. И надо же, ни тени раздражения на лице. «Приветствую вас, прекрасные феи. Я крайне польщен, что удостоился приглашения». Кэтрин очень заметно смутилась. У нее дрожали пальцы в кружевных перчатках и самую малость порозовели щеки. Но в остальном кузина держала себя в руках. Не менее очаровательно улыбнувшись Эдвину, она предложила. «Лорд, не хотите немного пройтись? Моя матушка выращивает очень редкие сорта роз. Таких нет даже в королевском розарии». «С удовольствием, если ваша кузина составит нам компанию». Пальцы в кружевах сжались на ручки веера чуть крепче, чем следовало, и нежная безделушка с востока неприятно скрипнула, почти ломаясь. «Но сейчас подъедут другие гости», — заметила я, беря сестренку под руку. «Неприлично было бы уходить, не поприветствовав их, верно?» «Я слышала, что все уже прибыли, Мелли. Ты так увлеклась чтением, что не заметила?» «Нет, определенно не все». В прошлый раз на пикнике гостей было заметно больше. Кузина солгала, или я столкнулась с неучтенными изменениями. Почему? Тетя избавилась от свидетелей? «Могу я полюбопытствовать, какой роман настолько увлек леди?» — с прежней улыбкой спросил Эдвин. Да, он читал дамские романы, точнее, он их листал, и покорил не один десяток леди именно тем, что хвалил их любимые истории, мимоходом показывая, что читал и знает, о чем говорит. Его вопрос — ловушка для меня. Но сегодня именно я охотилась на охотника, и именно он попался в мой капкан. Кузина открыла рот, но я успела первой. «Многофункциональные преображения магопроводников в разреженной среде». Моя милая и насквозь ядовитая улыбка тоже была оттуда, из будущего, из арсенала леди де Монтеро. Эдвин сам научил меня так улыбаться, но раньше я никогда не обращала эти уроки против него самого. Что же, все когда-то случается в первый раз.